Он улыбнулся. «Пройдемся. Я живу неподалеку, сразу за Легорий». «Тогда иначе и не доберешься». Джордана пошла с ним рядом. Несмотря на поздний час, по улицам еще фланировало много народу. Все занимались излюбленным делом, глазели друг на друга и на красавицы яхты, выстроившиеся ровной чередой. Для многих это оставалось единственным развлечением после уплаты огромных сумм за жилье, которое стоило баснословных денег в летний сезон, и за питание. Французы не отличаются милосердием по отношению к туристам любой национальности, включая свою собственную. Свернув за закусочную Легори, обдавшую густым ароматом яичницы и сливового джема, они пошли по узкому тротуару. Посреди квартала он остановился у подъезда старого дома с магазином на первом этаже. Открыв дверь тяжелым старомодным железным ключом, включил свет в вестибюле. «Придется подняться на два пролета». Она кивнула и пошла вслед по старой деревянной лестнице. В дверь его квартиры был врезан замок более современной конструкции. Он пропустил Джордану вперед. Внутри было темно. Дверь за ее спиной захлопнулась, и в тот же момент вспыхнул свет, мягкий, красноватого оттенка. Это зажглись бра по обе стороны кровати. Она с любопытством огляделась. Мебель была старая, дешевая, какой обычно французы обставляют меблированные комнаты для отпускников в летний сезон. В углу помещалась раковина, а под ней биде на вращающемся кронштейне. Туалет располагался за узкой дверью, больше похожей на дверцу шкафа. Ни ванной, ни душа, ни кухни. Он перехватил ее взгляд. Какой-никакой, а дом. Она рассмеялась. «Мне доводилось видеть и похуже. Тебе повезло, что туалет не в коридоре». Подойдя к секретеру, он выдвинул один из ящиков и достал оттуда самокрутку. Прикурив и затянувшись, выпустил дым из ноздрей и протянул папиросу Джордане. По комнате расползся сладковатый дух марихуаны. «Выпить у меня ничего нет». «Ничего», — она тоже затянулась, — «неплохая травка. Приятель заходил и оставил. Прямо из Стамбула. Он мне и кокаину привозил. Никогда не пробовала? Приходилось». Джордана вернула ему бычок и смотрела, как он затягивается. Положив в пляжную сумку, подошла ближе. Голова кружилась, и между ног уже появилась влага. Действительно хорошая травка, если одной затяжки хватило. Она нетерпеливо потянула узел на его сорочке. «Будем разговаривать или трахаться, у меня всего час времени». Аккуратно положив окурок в пепельницу, он спустил прозрачную блузку с ее плеч, обнажив груди. Охватив ладонями оба холма, зажал между большими и указательными пальцами соски и сдавил так, что она невольно вскрикнула от боли. «Белокожая сука!» — он улыбался. «Негритос!» — она тоже поддразнила, приняв игру. Он заставил ее опуститься на колени. «Придется хорошенько попросить, если желаешь заполучить эту игрушку». Развязав узел на рубашке, Джордана расстегнула молнию на его брюках. Трусов на нем не было, и едва она спустила джинсы до колен, фаллос выпрыгнул, как чертик из табакерки. Зажав его рукой, она потянула ко рту, но он отодвинул ее лицо. «Проси». Она подняла глаза и прошептала: «Пожалуйста». Он улыбнулся и позволил ей взять свой член в рот, а сам тем временем дотянулся до ящика секретера и достал оттуда пузырек с кокаином. К крышке на тонкой цепочке была прикреплена ложечка. Привычным движением, зачерпнув порошка, он втянул его каждой ноздрёй, затем взглянул на нее. «Твоя очередь». «Мне и так хорошо», — сказала она, целуя его и проводя языком по яичкам. «Не хочу». Он схватил ее за волосы и оттянул голову назад. «Белая сука». Подняв ее на ноги,